Ленинград, 11 октября. ТАСС. В Ленинград из Свердловска прибыли два эшелона, в которых доставлены все экспонаты сокровищницы мирового искусства Государственного Эрмитажа, эвакуированные в начале войны. Следователь Панков позвонил ровно в 10 и осведомился, как идут дела с Груздевым. «Да куда он денется?» — сказал Жеглов беззаботно и снова заверил Панкова, что все будет как надо. Положил трубку, закурил, подумал. Потом велел мне и Тараскину пойти проведать арестованного. «В беседы всякие. Вы с ним не пускайтесь», — сказал он. «Напомните про суровую кару и зачитайте из Уголовного кодекса насчет смягчения оной при чистосердечном раскаянии. В общем, пощупайте, чем он дышит. Но интереса особого не надо. Как, мол, хочешь, тебе отвечать». Тараскин охотно оторвался от какой-то писанины. Всякий раз, когда требовалось написать даже пустяковый рапорт, он норовил сбагрить эту работу кому-нибудь другому. И мы пошли к черной лестнице, ведущей во двор, где находится КПЗ. Еще в кабинете он начал рассказывать постоянному и верному своему слушателю Пасюку содержание новой картины, а по дороге решил приобщить и меня. Обгоняя меня на лестнице, он заглядывал мне в лицо и торопливо, словно боялся, что я остановлю его, излагал. А тут приходит Грибов, но этот шмага, и говорит, в общем: «Пошли, Гришка, наше место, говорит, в буфете». Тараскин залился счастливым смехом, быстрые серые глазки его возбужденно блестели. «В буфете, понял?» И Дружников его обнимает, понимаешь, за талию, и они гордо выходят. А Тарасова в обморок, но они все равно уходят, и ноль внимания. Мы вышли во внутренний дворик, слабо освещенный вялым осенним солнцем, успевшим, однако, подсушить с утра лужи на асфальте. Прошли мимо собачника, из которого доносились визг, лай, глухое басовитое рычание. Собак, видно, кормили, потому что в другое время они ведут себя тише. Подошли к кирпичному подслеповатому, из-за того, что окна наполовину были прикрыты жестяными намордниками, зданию КПЗ. «И чего ж ты радуешься?» — спросил я Колю. «Как чего?» — удивился он. «Тарасова-то думала, что он запрыгает от счастья, а они на тебе в буфет!» Лязгнула железными запорами тяжелая дверь. Надзиратель проверил документы, пропустил внутрь. В караулке он отобрал пистолеты, положил их в сейф и провел нас на второй этаж, открыл одну из камер. «Груздев, на выход!» Я впервые видел камеру изнутри и с любопытством оглядывал ее. Небольшая, довольно чистая комната с зарешоченным окном и двумя нарами, деревянными крашенными палатями. На одной из них лежал Груздев, повернувшись к нам спиной. Еще по дороге сюда я размышлял о том, с каким напряженным ожиданием вслушивается, должно быть, Груздев в каждый звук, в каждый шорох из коридора. Не за ним ли идут? Нет ли новостей с воли? На окрик надзирателя Груздев отозвался не сразу. Зашевелился, медленно поднял голову и только потом повернулся к нам. И тут я понял, что он спал. Спал. Даже мне после вчерашнего далеко не сразу удалось уснуть. А уж насчет него-то и сомнений никаких не было. Где ж ему хоть глаза сомкнуть? И вот тебе спит, как сурок, будто ничего не случилось. Но и нервы. От такого действительно всего можно ожидать. «Собирайтесь, Груздев, на допрос», — повторил надзиратель. Замкнул дверь камеры и проводил нас в следственный кабинет. Узкую тесную каморку с подслеповатым оконцем, маленьким колченогим столиком и привинченными к полу стульями. Это чтобы их нельзя было использовать как оружие, — догадался я. Вошел Груздев. Неприветливо мазнул сонным взглядом по моему лицу, даже не кивнул. А на Тараскина он вообще внимания не обратил. Но я решил волю чувствам не давать. Что ни говори, он сейчас все одно, что военнопленный, считай, лежачий. Так что надо быть повежливей. Я и сказал ему культурно. «Здравствуйте, Илья Сергеевич, как вы себя чувствуете?» Он усмехнулся недобро. Да я и сам понял, что глупость сморозил. Какое ж тут самочувствие? А он сказал, скривив рот, «Вашими молитвами». «Нос, что скажете?» «Да вот спросить вас хотели. Может, облегчите душ-то? Пора бы, вам же лучше станет». Он посмотрел на меня. Глазки маленькие, сосна припухшие, а тут совсем в щелочки превратились. «Тоже мне исповедник с наганом!» И скрипуче засмеялся. Но не стал я на него обижаться. Я ему просто разъяснил статью 48-ю о чистосердечном раскаянии и так далее, а он все слушал, не перебивал, пока я не закончил. Потом сказал и ладонью по столу постучал, будто припечатал. «Вы, молодой человек, уясните себе, наконец, что не на такого напали. Каяться в чем не виноват? Во имя ваших милостей? Правда, она себя покажет. И лучше всего будет, если вы от меня отвяжетесь и будете искать настоящего убийцу, а не того, кто к вам поближе оказался. Для следствия поудобнее, ясно?» Он подумал немного, потер ладонью лоб, будто соображал, не забыл ли чего. Видно, сообразил, потому что заулыбался даже и говорит. «Я придумал, как самому себе помочь. Официально вам заявляю, что больше давать вам никаких показаний не буду, сюда напрасно не ходите. Может быть, хотя бы это побудит вас оглядеться окрест себя повнимательней. Все!» И сколько я ему не объяснял после этого, что он себе же делает хуже, что на суде не обрадуется такому его неправильному поведению и так далее, и тому подобное, он даже бровью не повел, отвернулся от нас к окну, будто его не касается, и больше ни слова не произнес, как глухонемой. Я бы еще, может, поразорялся, но Тараскину надоело. Он зевнул пару раз и сказал, «Ну ладно, Володь, что там? Не хочет человек говорить, не надо. Пожалеет потом, да поздно будет. Как Дружников он не сказал матери сразу, что к чему, а потом какая некрасивая история получилась. Пошли». И мы вернулись в управление. Я пересказал Жеглову наш с Груздевым разговор. Если, конечно, это можно назвать разговором. Думал, он ругаться будет, но Жеглов ругаться не стал. А наоборот, ухмыльнулся криво этак. Он один, по-моему, только так и умеет, и сказал, «Вольному воля, не в обиду Груздеву быть сказано. По нашим законам обвиняемый имеет право на защиту. Хочет молчать — его право. Это ведь тоже способ защиты». Наверное, на моем лице выразилось удивление, потому что Глеб пояснил. «Ты не удивляйся, Орел. У нас ведь не только рукопашная. Приходится частенько, как бы это сказать, умом, понимаешь, хитростью схватываться. И когда обвиняемый молчит, он как бы приглашает. Валяйте вы свои карты на стол, а я свои приберегу, имею право не в очередь ходить, понял? Я ваши карты погляжу, а потом свои козыри обмозгую. Так что пусть молчит». «А как же мы будем?» — спросил я. «А очень просто. У нас свое дело, будем с уликами работать. Панков сейчас приедет, даст указания. А Груздев пусть сидит себе, думает. Денечка в пять его совсем трогать не надо, пусть поварится в собственном соку. Он всю свою жизнь за это время переберет, все свои прегрешения вспомнит. Да еще прикинет, в чем мог ошибиться, промашку дать. Что мы еще вынюхали, что ему на стол выложим завтра. Это он сейчас от нервного шока спал. А в скорости спать перестанет, это уж будь спок». Приехал Панков. Жеглов отрядил меня в его распоряжение, а сам умчался куда-то с Тараскиным. Панков поставил в угол свои шикарные галоши, на гвоздь повесил зонтик и посмотрел на меня поверх стекол очков. И снова вид у него был такой, будто он прикидывает, боднуть меня посильнее или можно повременить. Видимо, решил не бодать меня пока, потому что пожевал усердно верхнюю губу и коротко распорядился. «Дайте мне протокол осмотра». Я принес ему дело, раскрыл на первой странице, а Панков снял с переносицы и принялся тщательно протирать очки. Делал он это очень неспешно, чистеньким ветхим носовым платком. И я снова подумал, что очки у него какие-то совсем старинные. Таких теперь и не носит никто. Круглые, без оправы, с желтенькой пружинкой и шнурком. Нацепил он окуляры, рассеянно махнул мне рукой, рядом, мол, садись, и принялся читать протокол, делая маленьким золоченым карандашиком какие-то непонятные отметочки на полях. Дочитав, сказал: «Классическое корыстное убийство. Обратите внимание, молодой человек, при эмоциональных преступлениях, то есть под воздействием сильных страстей, виновные откровенны. Напротив, при корыстных мотивах они зачастую отрицают вину до последней возможности. Вчера я уже говорил об этом нашему другу Глебу Георгиевичу, но он был несколько самонадеян. Отсюда следует, что, не дожидаясь признания обвиняемого, мы должны доказать его вину при помощи улик прямых, а не косвенных. Вы ведь только начинаете». Он снял очки, и на переносице от пружинки остался глубокий красный след. Я кивнул, а он, не глядя на меня, продолжил: «Это дело, мне кажется, достаточно хрестоматийным для того, чтобы вы могли получить первое глубокое впечатление об основных признаках работы, которой собираетесь посвятить себя». «Сергей Ипач, а почему вы считаете это дело хрестоматийным?» «Да потому что преступление совершено человеком неопытным, и он оставил нам улики, достаточные для трех убийств. Нам остается только исследовать их, закрепить и законным порядком привязать, так сказать, к данному делу. И тогда можно его направлять в суд, даже если обвиняемый и не соизволит сознаться. Улики обвинят его сами». «А если улики не подтвердятся?» — спросил я. «Как это не подтвердятся?» — удивился Панков. «Должны подтвердиться. Ну, впрочем, не будем загадывать, мы же не на семинаре». «Но я человек дотошный. И, несмотря на то, что Жеглов уже не раз ругал меня за въедливость, все-таки переспросил: хорошо, как все сойдется. А если нет? А Груздев не колется?» Панков покашлял, пожал узенькими плечиками, словно я бог весть какой глупый вопрос задал. «Ну, если не сойдется, и обвиняемый отрицает вину, суд тогда оправдает его». «А как же убийство?» — допытывался я. «Кто отвечать-то будет?» «Видите ли, молодой человек, наука считает, что не существует нераскрываемых преступлений. Так сказать, теоретически. Так что нам с вами надо поднатужиться». «Так давайте поднатужимся», — сказал я, потому что и мне эта волынка уже начала надоедать. «Какие будут указания?» Панков, словно обрадовавшись, что я отстал от него со своими дурацкими вопросами, удовлетворенно покивал головой и сказал: «Берите бумагу, ручку, пишите». Ручки я не нашел, но в планшете у меня, я его с войны привез, был командирский карандаш. Взял я его на изготовку, а Панков начал диктовать. «Баллистическая экспертиза. Вопросы. Являются ли пули и гильзы, обнаруженные на месте происшествия, частями одного патрона? Можно ли выстрелить этим патроном из пистолета «Боярд», обнаруженного в Лосино-Островской? Выстрелена пуля из того ли пистолета? выброшена ли гильза из того же пистолета? Пригоден ли к стрельбе тот же пистолет? Следственным и оперативным путем искать ответ на вопрос, почему преступник при наличии фирменных патронов «Боярд» воспользовался патроном другой марки. Я торопливо записывал, боясь упустить хоть одно слово, хотя мне и непонятно было, кому нужны эти тонкости и без того очевидные. Но Панкова, думаю я, лучше известно, что надо делать. «Медицинская экспертиза», — диктовал он. «Вопросы. Возможно, более точное установление времени смерти. Стоматологически. Изготовить слепок следа укуса на шоколаде для последующего сравнения с контрольными образцами. Получить таковой у обвиняемого Груздева. Далее. Исследовать групповую принадлежность слюны на окурках папирос Дели. Дактилоскопическая экспертиза. Проявить все обнаруженные отпечатки пальцев. Сравнить с отпечатками потерпевшей, ее мужа, сестры, на предмет идентификации. Комплексная химическая и органолептическая экспертиза. Выявить тождественность жидкости в бутылке с этикеткой «Азербайджанское вино Кюрдамир». Этому вину установить наличие либо отсутствие каких-либо примесей в исследуемой жидкости. В положительном случае исследовать примеси. Я так много и так быстро писать не привык. Пальцы замлели, и я потряс ими. Панков пообещал. Скоро закончим. Пишите. Графическая экспертиза. Установить, кем исполнена, не Груздевым ли, записка угрожающего содержания. Для чего изъять образцы произвольного письма Груздева, контрольный текст свободного письма и текст, исполненный обвиняемым под диктовку. Дальше. Следственным путем проверить содержание всех письменных документов, изъятых с места происшествия. Допросить сослуживцев потерпевшей и обвиняемого, его сожительницу. Оперативным и следственным путем активные и неотложные меры розыска имущества потерпевшей, похищенного из ее дома. Все. И Панков с облегчением, хотя и не без самодовольства, посмотрел на меня. «Более или менее понятно», — сказал я. «Это мы будем исполнять?» «Со мной ВКонтакте. Для начала я вынесу постановление об экспертизах, а вы свяжитесь с экспертами». Оставив для нас целый список неотложных оперативных и следственных мероприятий, Панков положил в футлярчик очки, надел свои резиновые броненосцы, взял зонтик, отбыл. И почти сразу же пришел Жеглов, чем-то весьма довольный. Но расспрашивать его я не стал, захочет, сам расскажет, а показал ему панковский списочек. «Солидно», — хмыкнул Жеглов. «Но все правильно, черт старый. Следственные дела мог бы и себе оставить. Нам оперативных выше головы хватает». «Да ладно уж. У них дел по 30 на одного следователя в производстве. Если мы станем дожидаться, пока он сам сделает... Ой, ладно. Пошли питаться?» «Питаться — это хорошо. Я питаться в любой момент был готов. Прямо ненормально есть все время хотелось, как троглодиту какому-то. Я уж и курить побольше старался, говорят, аппетит отбивает. Но у кого, может, и отбивает, да только не у меня. Американцы, когда мы с ними на Эльбе встретились, все время резинку жевали. Не от голода, конечно. Мы там все сытые были. Куда уж, от баловства. Привычка это у них такая. Эх, сейчас бы иметь запас такой резинки, я бы ее все время жевал. Все ж не так голодно. Да чего там? Где она, та резинка? Да и харчи наши фронтовые вспоминать не хочется. «Есть, товарищ начальник, питаться. Разрешите идти?» Не успел Жеглов рта раскрыть. В дверь постучали. Вошел генерал, летчик, плащ на руках. И орденов тьма тьмущая. У летчиков-то их всю жизнь больше всех было. И звезда героя. Мы оба по стойке смирно. Здравия желаем, товарищ генерал. А он сказал: «Вольно». «Это Мур?» «Так точно, товарищ генерал», — сказал Глеб и представился. «Старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан Жеглов». «Очень приятно», — улыбнулся генерал. «Моя фамилия Лиховский». «А, как же, товарищ генерал!» — тоже заулыбался Глеб. «А я сразу вспомнил, что он мне на дежурстве рассказывал, да недорассказал про украденную генерала М-ку». «Нашли вашу голубушку! Уж постарались, как положено». «Точно! Все в полном порядочке, а я-то расстроился. Привык к ней. И вообще обидно, из-под носа увели мерзавцы. Но доблестная милиция оказалась на высоте». «Иначе невозможно, товарищ генерал», — гордо сказал Жеглов. «Неужели дадим распоясаться преступному элементу в нашей славной столице? Да еще машины у наших замечательных героев воровать никогда!» Лиховский подошел, взял Жеглову за руку, сказал с чувством: «Вот я и зашел. Дай, думаю, лично поблагодарю товарищей. Молодцы!» «Правильно, Александр Васильевич», — одобрил Жеглов. «А то у нас работают ребята как звери, а благодарности сроду не дождешься. Конечно, мы не за спасибо работаем, но слово доброе, а уж от такого человека, как вы, особенно дорого». Генерал добродушно улыбался, и было видно, что слова Глеба ему приятные. А тот уж совсем обжился. «Александр Васильевич, нам ничего такого, ни письма в газету, ни разных там других подобных вещей не нужно. А вот зашли, и это нам исключительно радостно и приятно». В лице Лиховского появились сразу и озабоченность, и облегчение. «Слушайте, да ведь это мысль. Насчет газеты. Мне самому как-то в голову не пришло. У вас своя газета?» «Да, на боевом посту. Здесь же и находится». «Прекрасно. Просто прекрасная мысль. Вы меня извините. Я не расслышал. Ваша как фамилия?» «Жеглов, капитан милиции», — скромно сказал Глеб. «А ваша?» — повернулся генерал ко мне. «Старший лейтенант Шарапов, товарищ генерал-майор!» По уставному ответил я и добавил: «Только разрешите доложить, я к этому делу ни малейшего отношения не имею». «Ясно», — кивнул генерал. Что-то записал в маленькую книжечку в алюминиевой обложке, попрощался с нами за руку и ушел. «Глеб, ты что?» — спросил я. «Мы-то здесь при чем? Ведь машину, как я понимаю, ребята из разыскного отделения Оруда нашли, нет?» Жеглов удивленно посмотрел на меня. «Ну и что? Как это мы здесь ни при чем? Что ж, по-твоему, ребята из Оруда посторонние нам? Ты эти закидоны брось, Шарапов, мы одно дело делаем. Нас хвалят, значит, их хвалят. Их ругают, значит, нас ругают. И я не знаю, где ты привык, Владимир, вот так выставляться. На разведчика даже и не похоже». Мне как-то совестно стало. Но потом я вспомнил про газету и сказал: «Вот напишет он в газету, что ты его М-ку нашел. Тогда покрутишься». «Кабы ты чуток умнее был, Шарапов, то знал бы, что фамилии оперативных работников газета не оглашает. Напечатают заметку, вырежут и направят кому следует. А Жеглов, коли надо будет, пригласить на комсомольское собрание героя-летчика Лиховского. Это всем полезно и интересно, разумел? Все это он произнес уже по дороге в столовую. И мне оставалось только подивиться находчивости Жеглова и его быстромыслию. Я ему так и сказал и добавил, что у нас в разведке очень не хватало такого парня, как он. А Глеб засмеялся, ему мои слова понравились. Он обнял меня по-дружески за плечи и сказал, «Ладно уж, мыслитель, давай подзаправимся и марш к экспертам. Нам с груздевским делом телиться нечего». Закончим его по-быстрому, и пора всерьез кошками заняться. Что-то надоедать они мне стали.